Глава 5. У ворот Савелий остановился. Он долго смотрел на решетку, а потом повернулся ко мне. «Через 2 дня первый день полнолуния. Охраны пока нет, а защитный контур ты не сможешь поставить. Потому что даже если ты Андрюша и маг, то пока это в тебе никак не проявилось». Кот поскреб за ухом. «И что?» Я, нахмурившись, смотрел на кованую решетку. «Сюда бы пост охраны, конечно, не мешало бы поставить, но я пока в этом мире чужой человек, поэтому придется первое время как-то самостоятельно обеспечивать свою безопасность». «Оборотни», — мрачно ответил Савелий. «Среди них, знаешь ли, не совсем законопослушные попадаются. Есть и такие, кто прививку не ставит и предпочитает сливаться с природой. Нигилисты от мира темных тварей. Их, конечно, можно без жалости мочить». Правда, мне не очень понятно, кто может испытывать жалость к несущейся на тебя, обезумевшей от жажды крови твари, но всяких извращенцев хватает. Только ответь мне, Андрюша, как родному, ты хочешь бегать по этой замечательной лужайке, отстреливаясь от оборотня? Зачем мне это делать и за каким чертом какому-то оборотню приспичит сюда прийти? Я скептически посмотрел на него. Не знаю, всякое может быть. Вот я и говорю, надо как-то укрепить ворота. Серебро какое-нибудь повесить, что ли? Задумчиво ответил кот. Угу, чтобы потом отстреливаться не от оборотня, а от любителей легкой наживы. Я усмехнулся. Которые обязательно сюда завалятся, просто чтобы посмотреть, кто здесь такой дебил серебро на ворота вешает. Лучше тоже серебро на пули пустить, если уж на то пошло. А еще лучше в доме забаррикадироваться и не лезть на рожон. «Нет в тебе духа авантюризма, Андрей», — проговорил Савелий. «Авантюризма во мне хоть отбавляй, иначе меня здесь не было бы». Я протер лицо руками. «Но надеюсь на то, что я все-таки не безголовый рыцарь без страха и упрека. Поэтому просто предпочту с оборотнями и другими драконами не встречаться. Пошли уже, мне еще пули серебряные лить предстоит». «Пули есть, не переживай. Ничего лить не придется». И кот побежал к калитке. «И все равно я чувствую себя без малейшей охраны беззащитным. Как в тот день, когда эта тварь Наташка хотела меня уничтожить, чтобы дарственной завладеть, змея. И как Марк умудрился на ней вообще жениться». «Так, постой. Наталья Павловна действительно Минаева? Но разве она, как вдова владельца, не имеет права на замок и земли?» Я в который раз за день потер лоб. «Наташка имеет право только пойти нахрен». — ругнулся кот. — Она ходящая, — добавил он неохотно. — Я это понял, учитывая то, что ты еще в этом мире успел с ней сцепиться, судя по твоим высказываниям. Развести меня она пыталась уже в моем. Выйдя из калитки, я внимательно посмотрел, как она закрылась. И могу поклясться, что ее на мгновение окутало серебристым сиянием. — Так, а это что? Не та ли упомянутая котом защита? — Я повернулся к нему, указывая на калитку, но Савелий меня не видел, убежав уже довольно далеко вперед. «Понятно», — пробормотал я и поспешил вслед за своим помощником. Хотя такого помощника врагу можно пожелать. Знает ведь гад, что я пока как слепой котенок и все равно так себя ведет. Наверное, мой намек на кастрацию забыть никак не может, сволочь злопамятная. Дорога, идущая через дубовую аллею, плавно влилась в довольно ухоженную гравийку, огибающую луга с высокой сочной травой. Выйдя из тени дубов, я оказался под палящим солнцем. Здесь было лето в самом разгаре, и я снял куртку, забросив ее за спину. На мне сейчас была надета светлая рубашка, в которой меня еще вчера валяли по полу мордоворота Шустова. Она была в пятнах, в том числе и кровавых, и мятая, как будто ее кто-то тщательно переживал перед тем, как я в нее облачился. Вот сейчас я как раз был похож на владельца огромного замка, хоть мне до сих пор в это не верилось. Но ничего, приедут официальные лица и разберемся, что к чему. А пока я могу только идти за котом, понимая, что он вполне может оказаться плодом моего воображения. Пока я шел, раздумывая над несовершенством мира, точнее всех миров, дорога вильнула в сторону, уходя от луга, забежала в рощу и принялась петлять между деревьями. Здесь хотя бы было не так жарко, как под палящим солнцем. Остановившись на невысоком пригорке, я осмотрелся по сторонам. «Ну и где кот? Я вообще правильно иду или уже успел заблудиться?» «Эй, Савелий!» — крикнул я и прислушался. Ничего, никаких намеков на голоса в голове, никаких звуков, выбивающихся из шелеста листвы и щебетания птиц. «Да, неужели мне кот действительно привит?» Я не договорил, потому что именно в этот момент раздалось конское ржание, чья-то приглушенная ругань и истошные кошачьи вопли. «Мяу!» — завывал кот за ближайшими кустами так, словно с него сейчас живьем шкуру снимают. «Да отцепись ты от меня, грязное животное!» — вторил ему мужской голос. «Убью, тварь блохастая!» Так, а вот убийство единственного источника информации допустить никак нельзя. Перехватив куртку, я ломанулся прямо через кусты и выскочил на другую дорогу, которая вела куда-то вбок, почти под углом в 90 градусов от ведущей к Матвеевке. На дороге стоял конь и смотрел куда-то вбок, а на обочине в это время молодой совсем парень, лет 18 на вид, вскочил на ноги и, выхватив кинжал, кинулся на шипящего кота. «Эй, парень, спокойно!» Я бросился между ним и Савелием. «Я тебя в какой-то мере понимаю и даже где-то сочувствую. Тварь эта добрая, не спорю. Но проблема в том, что это мой кот, и я не дам его просто так прирезать». «А ты еще кто такой?» – заорал парень. «Уйди, а то я тебя с этой тварью сейчас редком положу». «Тише, тише, не надо нервничать». Я заметил на его шее длинную царапину. Да что он с Савелием не поделил-то? «И не надо себя переоценивать, иначе может стать мучительно больно». Вместо ответа парень бросился на меня, а я швырнул ему в лицо свою куртку. Она была тяжелая, кожаная, почти до колен, да еще и карманы в ней были не пустые. Парень растерялся, и я, воспользовавшись этим, выбил у него из руки нож, после чего легко крутанул куртку, выпутывая его из нее, и легонько приложил лбом облистоящую березу. Не сильно, просто чтобы он слегка остыл. Сделав шаг назад, я поднял с земли свою куртку. Все это проделал, не спуская с мальчишки настороженного взгляда. А тот в это время развернулся и выкинул руку в мою сторону и пробормотал несколько слов, которые я не расслышал. С его пальцев сорвалось что-то, со стороны похожее на марево вокруг костра, когда словно воздух течет и искажается, раскаляясь от жара тлеющих углей. «Ты что творишь, твою мать?» Я упал на землю, пропуская над собой этот странный поток и добавляя пятен на рубашку. «Магия», — промелькнула в голове. И это были мои собственные мысли, а не голос Савелия. Кот говорил, что здесь есть магия, и, скорее всего, он имел в виду далеко не ярмарочные фокусы. А дальше пришла злость. Да что этот щенок себе позволяет? Он напал на моего кота, угрожал мне ножом, потом решил проверить на мне свою абракадабру. И мне что, все это терпеть? Парень снова начал что-то бормотать, но я уже вскочил и в два прыжка оказался рядом. Схватил его за шею и прижал к той же березе, об которую слегка стукнул до этого. «Не вздумай!» – прошипел я, надавливая на шею еще сильнее и слегка приподнимая его, так что парень привстал на цыпочки. «Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Еще раз попытаешься что-то такое отмочить, я тебя пристрелю. Просто и без затеи, кивни, если понял». Парень, до этого момента хватавший меня за руку, чтобы ослабить давление на горло, едва заметно кивнул. И лишь после этого я слегка ослабил хватку. Это против десятка опытных головорезов я ничего не мог сделать. Но это вовсе не значило, что я совсем беззащитный неумеха. Работа у меня такая, мне нужно уметь за себя постоять. «Ты пожалеешь!» – прохрипел парень, хватаясь за шею, когда я его отпустил. «Я уже жалею, что не прибил тебя», – раздраженно ответил я ему, отряхивая куртку, и отмечая, что у мальчишки на коже остались синяки. «Ничего, в следующий раз умнее будет». «Надеюсь, ты не идиот и не глухой, больше не будешь нарываться. Савелий, пойдем быстро!» Я спиной чувствовал неприязненный взгляд парня. Но глупостей он больше не делал, и я, выйдя на дорогу, с которой не так давно свернул, позволил себе слегка расслабиться. «Что он тебе сделал?» — спросил я хмуро у идущего рядом кота. «Что ты так на него вызверился?» «На хвост наступил», — мрачно ответил Савелий. «Сижу я, значит, в кустиках, любуюсь ромашками, а тут этот на хвост наступил, еще и штаны спускать начал, извращенец». «А, так вы одни кусты не поделили?» Я протер лицо. «Господи, куда я попал?» «Вот не надо, этого не надо», — начал кот, но я его перебил, рявкнув так, что он подпрыгнул. «Хватит! Ты обещал мне помогать, вот и помогай, а не болтайся по кустам с сомнительными юнцами». «Почему мой портрет оказался в галерее?» «Не знаю», — немного подумав, неохотно ответил Савелий. «Так не должно было случиться. Портреты появляются после официального вступления в права владения. Это необъяснимый факт из области фантастики. Как и тот, почему ты меня слышишь. Да, ты зачем Генкин кинжал с собой прихватил? В качестве трофея или как компенсацию за моральный ущерб? Какой кинж... Твою мать! Я остановился, тупо глядя на рукоять кинжала, торчащего у меня из-за ремня. «Так, Андрюша, соберись уже», — пробормотал я, вытаскивая свое новое приобретение. Похоже, я его поднял с земли, приняв за обычный нож, когда забирал куртку. Явно дорогая вещь. Отличное качество стали, чеканка, возле гарды два камня, подозрительно напоминающие драгоценные. Или, в крайнем случае, полудрагоценные. Я плохо разбираюсь в камнях, но когда я глядел на темно-красные грани, в голову приходили исключительно рубины. «Это накопители магической энергии, не просто красивые камешки». Савелий заметил мой интерес к камням и решил пояснить. «Для тебя толку от них нет. Но зато красиво, да, не без этого. Ножны только нужны. А из-за этих турмалинов универсальные не подойдут». «Ага, значит, не рубины. Интересно, а турмалин — это драгоценный камень или не очень?» «Чёрт». Я глухо рассмеялся. Все-таки еще никак не могу прийти в себя. «Соберись, Андрей. Постенать и ночью сможешь в подушку. А пока соберись». «Так, стоп. Что там Савелий сказал?» «Генка?» Я посмотрел на кота. «Ты сказал Генка? То есть ты этого мальчишку знаешь?» «Конечно, знаю», — фыркнул Савелий. «Единственный сын и наследник графа Макеева, соседа нашего. И вообще он, между прочим, по твоим землям, как у себя дома, гулял. Вон кустики метить собирался. Ты имел право ему башку открутить, но пожалел, чего уж там. Добрый ты человек, Андрей, жалостливый. Другой бы на твоем месте, как только Генка зеркальную волну в него пустил, точно его башку в красивой упаковке папаши выслал бы курьером. Ну да ладно, мы из тебя этот ненужный и часто вредный гуманизм выбьем, ты не переживай». «Да я и не переживаю, и вряд ли позволю что-то из себя выбивать», — рассеянно ответил я, переваривая крупицы информации и пытаясь из них создать цельную картину. «Вот, запомни этот настрой. Он мне очень нравится», — заявил кот и замолчал. Я тоже не спешил продолжать расспросы. Мне нужно пока с тем, что имеется, определиться. Вот так в тишине мы подошли к деревне Матвеевки. Деревня — это было совсем не то слово, которым можно охарактеризовать увиденное. Скорее, населенный пункт, представший передо мной, напоминал большое село. Причем село зажиточное. Добротные дома, хорошие дороги, фонари. Правда, я не заметил проводов, идущих к фонарным столбам, но решил пока не обращать на это внимания. Так, и куда мне идти? Пока я думал, желудок решил за меня, громко заурчав. Жрать охота. Надо найти какую-нибудь забегаловку и поесть, заодно немного в ценах сориентироваться. Может, Савелий зря меня пугает, и тех денег, что удалось в столе найти, хватит надолго. Мимо шла девушка, одетая вполне привычно. Брюки, белая блуза, на ногах туфли. Я сделал шаг вперед, слегка заступая ей дорогу. «Простите, а где здесь?» «Хм, можно поесть». Наконец я нашел подходящее слово. Ведь что-то мне подсказывало, что слово «кафе» здесь не в ходу. «Трактир, что ли?» Она внимательно посмотрела на меня, словно пыталась что-то разглядеть. Не увидев ничего, на ее взгляд достойного внимания, девушка махнула в сторону двухэтажного дома, стоящего неподалеку. «Так вот он. А вы?» «А я ничего здесь не знаю, приехал издалека», — ответил я ей, улыбнувшись. Девушка в ответ пожала плечами и пошла дальше по своим делам. Я же направился прямиком к этому трактиру. Внутри народу было немного, и мы с Савелием прошли прямиком к стойке. Бармен или, может быть, сам хозяин с угрюмым видом что-то писал в огромном гроссбухе. Подняв на меня взгляд, он осмотрел меня с ног до головы, а потом немного перегнулся через стойку и заявил. «Животными нельзя». «Сам ты животное», — Савелий выгнул спину и зашипел. «Андрей, скажи этому гамадрилу, что он сам животное». «Нам бы поесть», — примирительно произнес я, садясь на стул и кидая куртку на соседний. «И кот не помешает, обещаю». «И все же с животными нельзя, парень», — трактирщик покачал головой. «Ну хорошо», — я потер шею. «А с собой завернуть можно?» «Не проще эту наглую гадину пнуть на улицу. Я же супа тебе завернуть не смогу». Он скептически посмотрел на меня, потом на кота. «Ну что же теперь поделать?» — я развел руками. «Как-нибудь без супа перебьюсь». Пробегавшая мимо официантка так на меня посмотрела, будто я сейчас сказал что-то кощунственное. «Как так обедать без супа?» «Ну вот так, милая, я вообще в последнее время одними бутербродами питался. так что нормально все. «Нет, чтобы кота на улицу выкинуть». Бармен покачал головой, а я подхватил Савелия, который явно был настроен разобраться с наглым мужиком, и прижал к себе, шепотом сообщив, что планы о походе к ветеринару все еще актуальны. «Вот так и норовят бедного котика обидеть», — буркнул Савелий и застыл у меня на руках неподвижной статуэткой. «А ты откуда?» — спросил все-таки хозяин, вытаскивая холщовую сумку и начиная наполнять ее едой. «Да так, проездом», — ответил я уклончиво, а потом решился. «Замок-то объявился, как посмотрю». «Объявился», — трактирщик махнул рукой. «Скоро хозяева новые должны прибыть. Даже интересно, кого на этот раз принесло. Минаевы-то важные были, к ним на хромой кобыле не подкатишь. Но в дела особо не лезли, им главное, чтобы налоги платились. Марк-то все по балам да по бабам». Он замолчал, посмотрев на меня с философским видом. А потом осмотрел еще раз более внимательно. Перегнулся через стойку и рассмотрел мою куртку, явно необычную для этого мира. Его взгляд остановился на кинжале без ножен, а потом переместился к наплечной кобуре. Моргнув, он отодвинул сумку в сторону. Пробегающая в обратном направлении официантка замерла. Похоже, до них только что дошло, кем мог оказаться этот странный, незнакомый, плохо одетый мужик с котом под мышкой. «А вы чего это, ваша милость, сразу не представились?» Тихо, слегка наклонившись ко мне, почти доверительным шепотом спросил трактирщик. «Да вот так получилось», — тоже прошептал я, нагнувшись, а потом выпрямился и нормальным голосом произнес: «Андрей Громов, Михайлович», — немного подумав, добавил я, насмешливо глядя на стоящего за стойкой задумчивого мужика. «Пётр Семёнович Краснов, хозяин таверны «Весёлая свинка», — автоматически представился трактирщик и снова замолчал, глядя на меня. «Я все еще хочу есть, Пётр Семёнович», — сказал я, возвращая его на грешную землю из тех сфер, куда он, похоже, улетел, не зная, что от меня ждать. Краснов встрепенулся, но его взгляд постоянно останавливался на моей грязной рубашке, и он постоянно отводил взгляд, словно видел что-то неприличное. Девчонка-официантка, кстати, куда-то сбежала, но я не стал заострять на этом факте внимания. Мало ли, какие дела у нее образовались». Когда сумка была собрана, он протянул ее мне, не говоря ни слова. Мы смотрели друг на друга, и я, если честно, чувствовал себя идиотом. «Сколько с меня?» — наконец спросил я, когда мне надоело играть в гляделки. В который уже раз протянул трактирщик. «24 рубля 17 копеек», — сообщил он, прекратив набивать позиции на кассовом аппарате. Я вытащил найденные деньги и отсчитал 25 рублей. Заплатил, конечно, довольно много, учитывая, что у меня всего 5 сотен и непонятные перспективы. Но не турмалина же из кинжала трофейного выковыривать и продавать. Но хотя цены в кабаках всегда приличные, и пожрать в таких заведениях выходит дороже, чем готовить самостоятельно. Так что надо экономить. Посмотреть, что из продуктов есть в замке, и покупать неготовую еду. Все-таки будет дешевле. Кто его знает, сколько времени займет моя легализация. Желудок тварь такая хорошего не помнит, быстро забывает, что его кормили не так давно. «Ваша сдача!» Краснов высыпал передо мной мелочь, а я кивнул на кассу. Старую, допотопную, я такое в фильмах иногда видел. «Чек мне дайте, Пётр Семёнович!» Он слегка вздрогнул, но я пояснил. «Не то чтобы я вам не доверял, но мне нужно начинать ориентироваться в ценах». «Да, конечно». Касса звякнула, и он протянул мне довольно длинный чек. Я небрежно сунул его в карман. «Дома буду разбираться». Как только последняя мысль промелькнула в голове, я с удивлением отметил, что называть замок домом не вызывает во мне отвращения. Наверное, это опять какое-то воздействие. Точечное. Чуть слышно ругнувшись, я скинул молчавшего Савелия на пол, забрал с прилавка сумку и слез с высокого барного стула. Когда я уже поворачивался к двери, колокольчик звякнул, и в таверну ворвался высокий мужчина с породистым лицом и очень прямой спиной. Из-за него высунулась девчонка-официантка и указала на меня. «Вот он, Валерьян Васильевич!» И тут же убежала куда-то, подозреваю, что в сторону кухни. Я невольно нахмурился, а Валерьян Васильевич ринулся в мою сторону. Остановившись в 5 шагах, он медленно осмотрел меня с головы до ног, потом посмотрел на кота и выдохнул, как мне показалось, с облегчением. «Ну, наконец-то!» — сказал он и поклонился мне. «Наверное, поклонился. Я не знаю, не разбираюсь в подобных тонкостях, но кивок головой можно было принять именно за неглубокий поклон. Савинов Валерьян Васильевич, я ваш дворецкий. Точнее, был дворецким у Марка Анатольевича. Вы не откажетесь поговорить со мной?» «Нет, не откажусь», — я указал на дверь. «Поговорим по дороге в замок, не возражаете? Я со вчерашнего обеда ничего не ел, а здесь с котами нельзя, так что...» И я направился к двери. Савелий побежал впереди меня, гордо задрав хвост, и последнее, что я услышал перед тем, как выйти из таверны, был вопль Краснова о том, что я неправильно все понял, и что это правило ко мне и к моим животным не относится.